Глава 6. Продолжение 5 главы. Отпив крепкого меда, князь перевел дух и заговорил. «Вечеру наверх звали, а там и ночь. Времени-то поди немного, и поговорить не досуг. А тут поход, дело ратное. Одному Богу ведомо, кто жить останется, кому убитому быть. Так потому и поговорить хочу с вами». Он разом осушил стопу и заговорил снова. «Оба вы мне равно милы, как ты, Терентий, так и ты, Петр. Нравом вы разные, и разные пути у вас, но про одно памятуйте вовеки. Берегите род ваш и всеми силами старайтесь возвеличить его. Не древен он», — князь тяжело вздохнул. «Зачался он всего от царя Ивана Васильевича. Да преж просто во дворянах значился, ну а он государь возвеличил. Прадед ваш, первый князь Петр Теряев-Распояхин, немало за царя крови пролил. Честно служил ему мечом и в опричнине не пачкался. Дали дед ваш, отец мой, но не отец Ферапонт, помогал из Москвы ляхов гнать и царю Михаилу на престол сесть. Зато и отличен был царем. Я же дела мои все тут». Сыновья молча кивнули, а князь продолжал. «Не древен род наш, столь не древен, что морозовы и те кичатся предо мною. Да я свое место знаю и милостью царской не обделен. А кое старшие, как Голицыны, Шереметьевы, Масальские или там Трубецкие, так те чтут меня. А я так мыслю, что заслугами, а не старинностью отличен быть должен и тем возвеличить род свой. Я сделал свое, а для вас сделал и того больше. Меня и царь, и люди московские любят». Он усмехнулся. «Небось, когда смута на Москве была, и народ дома Морозовых разбивал, они у царя попрятались, да дрожью дрожали. А как царь меня к народу выслал, так все люди меня послушались». Он задумался и тихо сказал. «Дал я им тогда Плещеева да Траханиотова, а по правде надо было Бориску отдать, да и Глеба в придаток. Они с Милославским-то больно уж себе, они царю прямили. А Плещеев что? Плещеев холоп был у них. Так-тось. Народ и по сю пору меня любит, и вас любить будет. Я дел сторонюсь, воеводства не ищу, местами не считаюсь. А зато царь, коли правды ищет, всегда меня призовет. Вот и Никона выбирать. Кому царь про свои думушки говорил? А мне? Для тебя, говорю, Терентий. Ты ноне царем отличен, идешь по дворцовой службе. Прямо царю и отличен будешь. Гляди, Морозовы уже отодвинулись, только семейством и держатся. А тестюшка на Медни, ишь, какую потасовку получил. Царь-то его возил-возил по полу. А ты, Петр, меча не оставляй. И промеж себя дружите первое дело. Тебе, Терентий, дом этот будет и рязанские вотчины, а тебе, Петр, коломенские. Вот и все. Сестру честно замуж выдайте». «Батюшка», — заговорил Петр, — «да что это, словно ты помирать собираешься?» «Не собираюсь», — ответил князь, — «а в животе и в смерти Бог волен. Завтра я вас на утренне благословлю, а теперь и соснуть еще час можно». Князь встал, и за ним поднялись его сыновья. Они почтительно поцеловали его в плечо и вышли из горницы. Князь прошел в опочивальню, сняв кафтан, протянулся на лавке и скоро захрапел на всю горницу. Терентий пришел на свою половину. На высокой постели, раскинувшись и разгоревшись от жару, крепко спала его молодая жена. Румяна выкрасили ее подушку алую краской. От жары по вспотевшему лицу ее полосами стекла черная краска бровей. и, взглянув на свою жену,